Глава первая. Идея вирус. Представьте себя на встрече выпускников. Все хвастаются успехами и делятся планами на будущее. Фрэнк рассказывает о своем новом бизнесе в интернете. Сьюзи говорит, что уже успела хорошо заработать и теперь готова бросить свои силы на восстановление Восточной Европы. И вот вся группа поворачивается к вам. «Я думаю», — начинаете вы, — «что можно добиться успеха и заработать по-настоящему большие деньги, став владельцем фермы. Небольшой, гектар в 50. Придется, конечно, приобрести трактор. Зато уже через несколько лет мы с женой сможем продать ее и купить себе небольшой особнячок в городе». Нелепо, не правда ли? Те, кто ведут фермерское хозяйство, получают, конечно, неоспоримые преимущества с точки зрения образа жизни. Но вот уже 200 лет, как это не способ разбогатеть. Перемотаем пленку назад. Бывшие сокурсники вопросительно смотрят на вас и получают в ответ: «Я только что взяла кредит и купила пресс для горячей штамповки. Совсем скоро начну штамповать какие-нибудь стальные штуковины. Вы и оглянуться не успеете, как профсоюз работников автомобильной промышленности организует у меня свою ячейку. И тогда берегитесь, автогиганты». Нет, опять не то. Согласитесь, владельцы заводов уже не получают таких денег, как лет 30 назад. Еще раз нажмем кнопку перемотки. Друзья поворачиваются к вам, и на этот раз вы говорите: «Я собираюсь запустить идею вирус».